Глава 5. Саймон. Так торопился к Елине, что никого не замечал на пути. Налетел на Троида и даже не сразу понял, кто передо мной. «Прости, друг». Похлопал его по плечу и наклонился, чтобы помочь собрать ему бумаги. «Не заметил тебя?» Мужчина слегка растерянно посмотрел на меня. Впрочем, это обычное состояние Троида после выходных. Из нас троих он был самым ответственным. Все выходные проводил за подготовкой к занятиям. Причем наши предметы одинаковые, только я преподаю у первого, второго и третьего курса, а друг у старшекурсников. Когда мы с Войтином смеялись над ним, не понимая, зачем столько сил тратить на подготовку материала, который преподаешь из года в год, Троид серьезно замечал, что боевое искусство у старших требует более серьезной подготовки. «Куда ты так спешишь?» — спросил он, поправляя сбившиеся очки и поднимаясь с папкой в руках. «Да, столько всего случилось за последний вечер и ночь!» — потер затылок. «Обо всем так быстро и не расскажешь. Это рассуждение, и разговор затянется надолго». «Да, я слышал. Невероятное известие!» С тоской в голосе произнес он. О, всегда любил Троида за то, что он тонко подмечал мое отношение к происходящему. Я рад, что со мной рядом всегда были товарищи. По молодости мы много дурачились и проказничали, в какие только переделки не попадали. Сам в шоке. Вот думаю, как теперь из этой передряги выпутаться. Ты же меня знаешь. Я обязательно что-нибудь придумаю. Даже не знаю, что ты в этом случае можешь предпринять. Троид нахмурился. Ситуация очень непростая. Да. Не каждый день тебя заставляют жениться. Обреченно вздохнул. Жениться? Ошарашенно переспросил Троид. Мне на мгновение показалось, что его глаза от удивления перепрыгнут через стекло очков. Лицо покрылось чешуйками, а в глазах прошла рябь. Вот это я понимаю. Реакция на новость. Ну да. Ведьма провернула аферу и поставила меня в крайне затруднительное положение. Принялся нетерпеливо объяснять я. Мне сейчас очень хотелось отправиться к Елине и сообщить ей о том, что она теперь учится на факультете боевого искусства, куда я ее благополучно устроил. Увидеть бы ее лицо после моего известия. Может, она сдастся и признается, что все подстроила. Сегодня Войтин сообщит об этом всем. Скривился я. Ужасная новость. Покачал головой друг. «Что за ведьма хоть? Не знал, что ты общаешься с этой категорией женщин». Не то чтобы драконы презирали ведьм, просто чаще всего водили дружбу с себе подобными. Другому народу тяжело понять наш менталитет и законы. «Елина». «А Елина?» Друг нахмурился. «Ты ее знаешь?» Наверное, она успела и моего друга обвести вокруг пальца. Видел, как она подавала заявление на учебу в академии. Как ей удалось все так устроить? Обмануть дракона? Он покачал головой. Представь себе, удалось. Воспользовалась тем, что я был у Оракула. Это долгая история. Вечером встретимся, обязательно расскажу. А ты какую новость имел в виду? Может, еще что-то случилось, а я не знаю. Я думал, ты хочешь сказать о том, что Войтин предложил твою кандидатуру на место декана боевого искусства. Он надеялся, что ты пройдешь испытание у Оракула и найдешь истинную, чтобы открыть яйцо. Так я и прошел. Пожал плечами. Ты как-то отстаешь от событий. Меньше сиди в своих учебниках, а больше внимания уделяй тому, что творится вокруг. У меня камень красным загорелся. сообщил. «Моя истинная где-то рядом. Осталось только ее отыскать. Она ключ к решению всех моих проблем». «Ну да, ну да. Истинная она всем нужна», — философски заметил друг. «Не переживай. Твой камень тоже скоро засветится. Ведь не это главное. Вся сложность — отыскать ее». «И то правда. Давай ночью встретимся и все обсудим. Хочу перед первой парой успеть забежать к своей будущей женушке», — подмигнул я. Троид, понимающе, закивал, хотя он всегда и делал вид, что не переживает по поводу истины, но я точно знал, что он нервничает. Он был немного старше меня и за плечами уже имел неудачную женитьбу. Друг, как и многие драконы, стал верить, что обретет счастье только с истиной. Юношеская романтика. Истинное — это лишь шаг к следующему этапу жизни. Перед драконом с магией открываются новые двери и преимущества. Он становится более опытным и имеет больше способностей. Это своего рода совершеннолетие ящера, которое несет почти безграничные возможности. «Как обычно на горе Фаб?» — уточнил друг. «Конечно. Там лучшие напитки для драконов и шикарный вид. Мы очень часто собираемся именно там. Столько воспоминаний связано с этим местом. Оставил Троида и помчался к Елине. Нужно еще выведать, что за зелье или артефакт она использует. Сдается мне, что именно из-за него моего дракона так тянет к ней. Я точно знаю, что она раньше пахла по-другому. Эта проходимка просчитала все ходы. Устроилась в академию, заставила всех поверить, что я ее невинности лишил. Еще и ипостась дракона из равновесия выводит. Ррр. Как же я радовался, что смог устроить ее на боевой факультет. А что она думала? Я так просто сдамся? Наивная. Поймал себя на мысли, что нужно думать об истинной, о предложенном месте декана. А я, словно дитя малое, радуюсь, что напакостил ведьме. Эх, эта история с истиной еще. Вот где мне ее искать? И почему у нас, драконов, все так сложно? В человеческой ипостаси-то мы имеем магические способности с раннего возраста, а вот чтобы они появились и у ящера, нужна избранная. И нет бы, чтобы встретил ее, сразу понял, что это она. И вуаля, твой ящер уже обзавелся магией, а ты стал солидным драконом с перспективами. Нет. Таскай всех девиц к своему яйцу, чтобы определить наверняка. Я про себя улыбнулся, вспомнив Войтина. Он еще тот пройдоха. Каждый своей новой пассии рассказывал, что его дракон на нее реагирует иначе, чем на других, что только при ее присутствии его вторая ипостась начинает жить, а не существовать, и каждую свою даму водил к яйцу в надежде его открыть. Просто друг очень боялся, что пропустит ту единственную и останется без магии дракона. И свято верил, что будет счастлив только с истиной. Но получилось все совсем по-другому. Он встретил Весту и влюбился в нее. Даже когда та не смогла открыть яйцо с даром, Войтин все равно на ней женился. Эта драконица ухватилась за него мертвой хваткой и не оставила выбора. Она родила ему двоих детей, в которых друг души не чает. После свадьбы и рождения первенца Войтин махнул рукой на яйцо с даром. Нет так нет, не пришло время. Хотя я понимал, что товарищ боялся потерять Весту. Ради своей семьи он готов был отказаться от магии. Но его жена думала иначе. Она твердо решила, что ее муж должен стать полноценным драконом. Поэтому она взялась за поиски истинной сама. Женщина наблюдала за своим мужем и, заметив хоть малейший интерес к другой особе, сразу же тащила ее к яйцу. Естественно, не забыв прихватить с собой мужа. У меня всегда поднимается настроение, когда вспоминаю упорство и находчивость Весты. Она никому из подозреваемых словом не обмолвилась о том, что они могут быть истинными. Веста действовала всегда скрыто и очень умно. Например, с одной из многочисленных драконец она придумала целый спектакль. Пригласила ее поучаствовать в развлекательном номере с вытаскиванием птицы из шляпы. Конечно же, на дне лежало яйцо, замаскированное под камень. Сколько раз они потом еще перепрятывали яйцо. Наверное, в их доме не осталось места, где бы ни было спрятано самое большое сокровище дракона. Иногда Веста уводила женщину в кабинет супруга и показывала коллекцию редких статуэток. Предлагала все хорошенько рассмотреть и потрогать. Естественно, яйцо, как и другие вещи, подавал Войтин. И Веста достигла своего. Войтин открыл яйцо с дочерью бывшего ректора академии. Не знаю, как сложились отношения с девушкой, друг неохотно о ней говорит, а вот с ее папой они стали замечательными друзьями. Тот уходил с должности ректора и рекомендовал на свое место Войтина, где он и находится до сих пор. Я к своему яйцу никого не водил. Может, с моей стороны это неосмотрительно, но я верил оракулу, что мое время еще не пришло. До этого времени. Истинная дала себе знать. Осталось только ее отыскать. Вот только как это сделать, если моего дракона сбивает с толку ведьма? Ох, и наделала она мне проблем. Но ничего, еще посмотрим, кто кого. С улыбкой на устах я вошел в комнату Елины. Даже не стал стучать. В тот момент мне было плевать на косые взгляды адепток, которые попадались в коридоре. В комнате ведьмы не оказалось. Первая мысль была о том, что Елина сбежала. Но потом я услышал ее запах снаружи. Я его вычленил среди десятков других, открыл окно и выглянул. Нюх не подвел, я увидел ведьму. Она что-то сосредоточенно искала в кустах. Под моим окном. С легкостью спрыгнул со второго этажа, применив лишь немного магии, чтобы приземление оказалось не таким жестким, и направился к невесте. Я, конечно, мог обойти, но дракон бунтовал. Он желал оказаться рядом с девушкой немедленно. Может, какие-то нейтрализаторы зелья попить? Или успокоительное для дракона? Хмыкнул. Дожился. Его обычно пьют подростки. «Что ищешь? Совесть?» Спросил, подойдя ближе. Она испуганно посмотрела в мою сторону. И откуда у ведьмы такой взгляд? Я знал Елину недолго, но она точно была не из робкого десятка. Наглая, находчивая и бесстрашная. Неужели поняла, что перегнула палку и теперь сожалеет о содеянном? Или боится меня? Правильно делает. «Так что ты тут делаешь?» Спросил и подошел ближе. Она не торопилась отвечать. Просто стояла, потупив взор. Да, без юбки Елина нравилась мне больше. Хотя и сейчас вид у нее был крайне соблазнительный. Окинул девушку изучающим взглядом и нахмурился, когда мои глаза устремились на голые ноги. «А где твои чулки?» Уточнил я, совсем позабыв, что ведьма не ответила на предыдущий вопрос. «Какие?» «Которые должны носить все адептки, и ты в том числе». «Я не нашла их?» Пролепетала она растерянно. «В шкафу висело только это». Я покачал головой. «В шкафу висят вещи, которые при первом надевании принимают размер адепта», — рассказал элементарную вещь. «А чулки в ящике с полотенцами. Они все одного размера». Она растерянно хлопала глазами. И откуда ты взялась на мою голову? Из-за тебя одни проблемы. Мало того, что обманула, заставила всех поверить в бред, так еще и в академию устроила, чтобы меня позорить. Возмущался я. На самом деле, просто пытался прийти в себя от наваждения, которое вновь охватило моего дракона. Я вообще-то ужасно зол на эту чертовку, а вместо этого любуюсь ее ногами, на которых нет чулок. Схватил ее за руку и потащил в общежитие. «Я не хотела этого!» — прошептала она. Но я услышал. «А чего ты хотела? Заполучить меня в мужья?» Сказала, сам подумал. «На кой ведьме муж-дракон?» Как-то я упустил этот закономерный и логичный вопрос. Понимаю, если бы передо мной была драконица, тогда все встало бы на свои места. Но передо мной ведьма. Или настолько рьяно желала учиться в Академии драконов, что даже замуж ради этого готова выскочить? Продолжил я, не переставая тащить девушку за собой. Впрочем, она не сопротивлялась, но шла не очень охотно. «Не желала». «Так откажись», — ехидно сказал я и остановился. «И иди на все четыре стороны». «С удовольствием. Скажи, где написать отказ, и я тотчас это сделаю». Спокойно согласилась Елина. «Ага. Испугалась боевого факультета? Конечно, это тебе не травки для зелий в лесу собирать». Я победно улыбнулся. И тут же нахмурился. Я же еще не успел ей сказать, что устроил ее на боф. «И что же стало причиной резкой смены твоего решения?» «Я не хочу учиться, тем более здесь, и вообще я...» Она хотела добавить что-то еще, но я перебил. «Тебе не кажется, что ты сама себе противоречишь?» Сузил глаза. В коридоре показалась одна из адепток. Я поспешно открыл дверь в комнату Елины. Девушка проскользнула внутрь, и я снова ощутил аромат ее тела. Как же соблазнительно она пахла. Голова пошла кругом, так и хотелось сжать эту ведьму в своих объятиях. «Так, говоришь, не хочешь учиться?» Попытался взять себя в руки. «Не хочу», — подтвердила собеседница. «И обманывать ты меня тоже не хотела?» «Нет». «Тогда где артефакт?» — уточнил. «Я не знаю», — пожала плечами. «И если артефакт — это нож, то его кто-то забрал». Поспешно добавила она. Что она несет? Причем тут нож к артефакту? Сама же при первой встрече говорила, что изготовит его в жидком виде. И вид у нее растерянный и испуганный. Только сейчас заметил, что выглядит ведьма уставшей. С уверенностью могу сказать, что эта ночь была для нее бессонной. И тут словно что-то щелкнуло в голове. «Какой нож?» Уточнил с нехорошей догадкой. «С желтой рукояткой?» Что-то вспоминая, ответила Елина. «Я ее еще красный камешек украшал». У меня аж руки похолодели. Не могут быть такие совпадения. Красный камешек. Да это кристалл, который стоит невероятных денег. Кинжал — семейная реликвия, которую отец подарил мне на столетие. Такой в мире один, изготовленный на заказ и подаренный моему прадеду самим правителем. И если Елина видела кинжал, значит, кто-то вскрыл тайник и украл его. Но не пропажа дорогой вещи беспокоила меня, а то, что в тайнике, помимо редких вещей и драгоценностей, хранилось яйцо. Где ты его видела?» Я старался говорить спокойно. «В твоей комнате?» Запнувшись, ответила она. Что-то Елена не договаривала, я это чувствовал. Во мне бурлили эмоции, яйцо. Я немедленно должен проверить, на месте ли оно. Что же за дни-то такие? Зачем ты его туда принесла и почему украла? Когда я оказалась в твоей комнате, он уже там был? Сделав шаг назад, уклончиво объяснила ведьма. «Когда ты ломился ко мне, то есть к себе?» Снова запнулась она. И я испугалась и выбросила нож в окно. Но сейчас его там нет. Поспешно добавила она. Его кто-то оттуда забрал. Послышался звонок, оповещавший, что началось общее собрание, которое проходит каждый понедельник перед началом занятий. Его я сегодня пропущу. Не потому, что не хочу слушать объявление друга о моей скорой женитьбе, хотя и это тоже. Мне нужно срочно лететь домой и проверить тайник. «Тебе пора на занятия». Быстро подошел к ящику с чулками и достал пару. «Поспеши. Позже продолжим нашу увлекательную беседу». Уже открыв дверь, повернулся и добавил. «Кстати, поздравляю тебя с поступлением на боевой факультет». «Спасибо». Как-то безэмоционально ответила она. «Ни тебе возмущения, ни обвинений. Странная она». Захлопнул дверь и поспешил к выходу. Нужно допросить ведьму как следует. Она темнит и продолжает играть по своим правилам. Мысль, что Елина водит меня за нос, не отпускала.